Он помахал рукой. «Привет!» Явственный щелчок последовал за тихим и глухим звуком, похожим на жужжание. Она включила свой аппарат внешней слышимости. «Какого черта вы здесь делаете?» Она взглянула на Эвана и его спутницу. «И что это, черт побери, такое?» «Я, Эван Орджил, старший научный сотрудник компании. Ничего особенного. Специалист по аварийным случаям, который был высажен здесь, чтобы выяснить, что здесь случилось. Тебе об этом должно быть известно». «О, да, все правильно. Я просто забыла». Она повела рукой в сторону его прозрачного туловища. «Я просто не ожидала встретить вас здесь, в этом месте, не говоря уже о том, как странно вы выглядите». «Выглядеть можно по-разному», — спокойно добавила Марта. Женщина подошла поближе и оглядела спутницу Эвана с ног до головы. «Кто она? Какой-то местный гибрид?» «Что-то вроде этого», — торопливо проговорил Эван ей в ответ. «Это Мартина Афимерт, единственный и последний член первоначального состава станции, которой удалось спастись. Она знает, что здесь произошло, и знает причину этого. В любом случае, нам надо поговорить с руководителем». «Конечно, конечно. Скажите мне, что же здесь случилось?» «Немного больше, чем обыкновенный промышленный шпионаж», — ответила Марта. «Какой-то конкурирующий концерн сумел внедрить своего агента в штат станции. Он подождал, пока подойдет время, и убил всех за исключением меня. Вот и все, что здесь произошло». Женщина задумчиво покачала головой. «Она хорошо поняла суть вопроса», — подумал Эван. «Да, я видела, что что-то вроде этого здесь и стряслось. Мы как раз убирали здесь тела. Я свяжусь с нашими и скажу им, что вы пришли». Последовала тишина, пока она устанавливала связь по коммуникационной системе, которая была вмонтирована в ее костюм. В конце концов она подняла глаза и направила свое внимание на Эвана. Он заметил, что получеловеческий, полусиликатный взгляд Марты нервировал другую женщину. Ну, это можно было понять. «Что же случилось со шпионом?» «Он начал преследовать меня», — сказала Марта, не обращая внимания на пристальный взгляд женщины. Но призма убила его. «В этом мире самоуверенные нахалы не живут долго». «Мы уже видели, на что способны некоторые из местных жизненных форм», — неожиданно ответила женщина. «Но мы не ожидали встретить ничего подобного тому, что обнаружили». «Никто не ожидал», — просто сказал Эван. «Не было никаких оснований предполагать, что стандартные операционные процедуры окажутся недостаточными для того, чтобы защитить станцию и ее персонал. Я все еще придерживаюсь мнения, что персонал мог бы благополучно спастись, если бы этот Гумула не вмешался. Возможно, здесь ты рассуждаешь правильно. О, простите, меня зовут Винона». «Винона Стрэнд, следуйте за мной. Я только что говорила с Фрейзи, и он велел сейчас же привести вас обоих. Мы сейчас занимаемся старым административным зданием, точнее говоря, тем, что от него осталось». Она покачала головой. «Мы все еще вычищаем естественные жизненные формы. Они чертовски твердые, и мы пытаемся восстановить внешнюю сторону. Но у нас с трудом получается вернуть электрический ток на линию». Эван усмехнулся. «Кто-то, вероятно, съел большую часть прокладки электрического провода. Я уже не говорю о солнечных батареях». «Съел?» «Да». Женщина все продолжала оглядываться назад на Марту. Каждый раз, когда та обращала внимание на ее взгляд, она отворачивала лицо. Марта не высказывала по этому поводу никаких замечаний. «У местных силикатных и органов силикатных биологических разновидностей ненасытный аппетит на редкоземельные компоненты. Они выработали новые способы извлечения таких элементов из земли и более сложных соединений». «Я вижу», — пробормотала Винона. «Я уверена, вы оба узнали очень много новостей с тех пор, как находитесь здесь. Наши люди собираются хорошенько вас расспросить. Ваши доклады будут очень ценными для нас. «Бесценными», — поправила ее Эван. «Что за человек этот Фрейзи? Мне не знакомо это имя». «Неудивительно. Строго внешнемировые операции». В этот момент они уже находились среди зданий и начали встречать членов экипажа корабля. Ожидаемые выражения удивления и неверия встречались им на пути. Эван мог болтать с Мартой про себя при помощи ассоциативных радиопередатчиков. «Ну и как ты чувствуешь себя, снова очутившись в лагере?» Глаза Марты пристально разглядывали окружающее пространство, строение, возведенное с ее помощью. Большая часть их была покрыта зарослями растений призмы. «Здесь все знакомое и в то же время чужое мне. Прошло довольно много времени. Ничто не выглядит абсолютно так же, как выглядело, когда я была здесь последний раз. Это благодаря врачам, которые так переделали твое зрение. Мне тоже кажется, что здесь все изменилось, но я, в отличие от тебя, был здесь только недавно». Она покорно вздохнула. «Я ожидала почувствовать, что я вернулась. Я этого не чувствую. Я предполагаю, что это отчасти заслуга моих докторов». «Это несправедливо. Ты можешь чувствовать себя отчужденным от дома, когда вдали от него, а не тогда, когда туда возвращаешься. Возможно, это никак не связано с моим собственным восприятием». Голубоватый блик света танцевал на ее плече. «Может быть, я почувствую себя по-другому, когда мы войдем внутрь?» Здание администрации действительно выглядело лучше. Спасательные команды уже вычистили оттуда местных непрошенных гостей. Мешки с продовольствием были сложены около одной стены, и упакованное оборудование лежало рядом. Но ничто не указывало на то, что новые пришельцы планировали обосноваться здесь надолго. В этом был смысл. Это была спасательно-разыскная команда, а не новая группа переселенцев. С перестраиванием пришлось бы подождать до прибытия другой экспедиции, которая была бы больше размером и лучше оснащена. Одна из комнат была уже совершенно очищена. Один человек сидел за рабочим столом изогнутой формы, пока какие-то мужчины и женщина стояли за столом и пристально разглядывали компьютер, стоящий неподалеку, и спорили по поводу его регулировки. Так как внутри здания они были в безопасности, на них были надеты стандартные рабочие костюмы вместо громоздких и неудобных в носке защитных комплектов. Их инструменты свободно свисали из их карманов и крепительных ремней на поясе.